Глава 23. Анна. Мишка сунул руки в карманы, зашел в редакцию и остановился в центре комнаты. Я деловито устроился в кресле главного редактора, включил селектор и чуть прикрутил громкость. В динамике забормотал директор. «Слушай, Иван», — смущенно начал Мишка. «Если ты опять про фотокарточки, то забей. Меня просто фотоаппараты не любят», — сказал я. «Да нет, я про другое хотел спросить». Мишка насупился и полез за пазуху. Достал оттуда тоненькую пачку фотографий и положил на стол передо мной. «У меня друг из Москвы недавно приехал. Был там во время Олимпиады. Вот эту девушку ты же знаешь». Я всмотрелся в фотографии. На первой было три человека. Я, белозубый дядька, очень заграничного вида, и девушка. Цвет волос на черно-белом фото был непонятен. А вот лицо... знакомое лицо. И почему-то сразу вспомнился смех. И запах жареной курицы. На второй фото снова был я и эта девушка. Но теперь рядом с нами стояло трое высоких чернокожих парней в спортивной форме. На третьей фотке мы с девушкой стояли сбоку от группы смеющихся товарищей, голова к голове, что-то рассматривали в блокноте. И так весь десяток фотографий. Герои менялись, но наша парочка оставалась неизменной. «Так вот, значит, какая ты, Анна Метельева!» Лицо ее мне казалось знакомым. Смутно. Я даже не мог понять, из какой именно жизни. Не то из застрявших где-то между нейронами этого тела воспоминаний Ивана Мельникова. Не то я сам, Жан Колокольников, ее откуда-то знал, но подзабыл. Неудивительно, в общем-то. По роду деятельности я общался с таким количеством народа, что мне теперь едва ли не все встречные лица кажутся знакомыми. «Ты же ее знаешь, да?» — потормошил меня Мишка. «Вы вроде вместе работали, да? На фотографиях часто рядом стоите». «Да», — я медленно кивнул. «Это Аня Метельева». «А у тебя с ней что-то есть?» — осторожно спросил Мишка, глядя в сторону немного стеклянным взглядом. «Ах, какое знакомое выражение лица! У него всегда такое было, когда он на девушку западал». «Да нет ничего такого», — как можно более равнодушно сказал я. «Можешь нас познакомить», — бухнул Мишка и замер. Как будто сжался весь в ожидании атаки или... В общем, мне кажется, я точно так же выгляжу, когда делаю что-то такое, для чего требуется собрать всю волю в кулак. «Конечно, о чем разговор?» Совершенно не подумав, сказал я, прислушиваясь к тому, что происходило на селекторном совещании. Ничего важного, просто держал руку на пульсе. А уже потом сообразил, что именно брякнул. «Только я ее контакты потерял. Но это ерунда, сейчас восстановим». Я снял трубку с телефона и набрал 09. Диск послушно прожужжал дважды. Потом раздались длинные гудки. «Алло, милая барышня, мне нужен телефон Анны Метельевой. Адрес?» «Улица Макаренко, дом 16», — как ни в чем не бывало, сказал я. Номер квартиры честно не помнил, хотя 10-й подъезд, 9-й этаж, по 4 квартиры на этаже. «Да-да, квартира 318». «Алла Метельева, вы хотели сказать?» — уточнила девушка на том конце провода. «Ох, ну да, конечно же!» — живо согласился я. «Записывайте», — скомандовала она и продиктовала мне последовательность из 5 цифр. Я записал телефон карандашом на клочке бумаги, подмигнул Мишке и нажал на кнопку отбоя. Прислушался опять к селектору. Показалось, что там зашла речь про новый цех. Не показалось. Но тему эту директор моментально свернул и перевел ее на доклад планового отдела. Опять понеслись какие-то проценты, ударники и неинтересные цифры статистики, которые вполне можно было и не записывать. Эти сводки можно было взять в том же плановом отделе, в печатном виде. Я посмотрел на записанный телефонный номер и внезапно почувствовал азарт. А чего я, собственно, опасаюсь? Что на той стороне телефона узнают, что я жив, и поспешат завершить начатое? Да ладно! Пальцы сами потянулись к диску. 7, 2, 5. «Да, вас слушают», — раздался с той стороны трубки неприятный голос. «Бинго! Привет, существо Тумбочка! Скорее всего, ты и есть Алла Метельева. Сестра? Мама? Тетя?» «Доброе утро!» — жизнерадостным голосом диктора с первой программы радио сказал я. «А могу я поговорить с Аней?» «Спит она еще вроде», — сказали на том конце трубки. «Недовольно?» Причем недовольство было адресовано скорее не мне, а за Соне Анечке. «Это срочно! Разбудить, что ли?» «Очень срочно!» — заверил я. «Вопрос жизни и смерти!» «Хорошо, ожидайте!» — сказала телефонная трубка. Раздался глухой стук, потом скрип половиц и приглушенный голос человека-тумбочки. «Нюта, хорош дрыхнуть! Тебе тут уже названивают с утра пораньше!» Я еще раз подмигнул побледневшему и взволнованному Мишке. На той стороне трубки слышалась какая-то возня и неразборчивые пререкания. Потом, наконец, снова раздался голос. «Алло!» — недовольный сонный голос. «Это кто?» «Анечка!» — нежно пропел я. «Это некто Иван Мельников тебя беспокоит. Есть минутка». С той стороны трубки ахнули. Потом снова раздался грохот, будто пластмассовый корпус резко стал скользким и выпал из ослабевших пальцев. «Это что, розыгрыш какой-то?» Тихо и уже совсем не сонно проговорила Аня. «Анечка, о чем ты?» — сделанным недоумением спросил я. «Какой еще розыгрыш? У меня же никакого чувства юмора нет в такое время. Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы попить вечерком молочных коктейлей? Или, может, чего-нибудь более горячего или горячительного? А то погоды стоят не самые теплые». «Вы кто?» — почти шепотом спросила Аня, громко дыша в трубку. «Иван Алексеевич Мельников. Год рождения 58-й. Журналист. Не был, не состоял», — отчеканил я. «Аня, у меня к тебе чертовски важное дело. Давай встретимся. Например, сегодня в 7, в Петушке. Это рядом с кинотеатром «Россия». Там еще...» «Я знаю, где Петушок», — зло перебила меня Аня. «Тогда буду ждать тебя там сегодня в 7», — сказал я, заполняя возникшую паузу. «В пальто, в печали и в...» «А нет, это не из этой оперы». «Анечка, ну что с тобой? Или ты не веришь, что это на самом деле я? Тогда приходи и сама все увидишь». В трубке раздался не то всхлип, не то вскрик. Потом запищали короткие гудки. «Не знаю, какая муха ее укусила с утра пораньше, но я сделал все, что мог». Я развел руками и вернул трубку на ее законное место. «Все слышал? Сегодня в 7 идем в Петушок. Навстречу, так сказать, твоей судьбе». «Вообще-то у меня планы были, хотя...» Мишка вынул руки из карманов. Потом засунул обратно. Потоптался на месте. Будто с чем-то внутри своей головы или категорически согласился, или категорически же не согласился. «А черт с ними! Встречаемся на проходной!» «Заметано!» Я поднялся и протянул лучшему другу руку. День был суматошный, конечно. Причем я сам же его таким и сделал. Сначала на летучке нахватал на себя обязательств по собственной же инициативе. Потом сбегал в правком, чтобы показать лишний раз лицо к квелому баклажану, его возглавлявшему, и показать секретарю правкома свой профсоюзный билет. Она мне попеняла, что я уже 3 месяца не плачу взносы. Я клятвенно пообещал сегодня же исправиться. Вызнал у нее, где искать комсорга Галю, и помчался дальше наматывать круги по длинным коридорам административного корпуса. Галя мне обрадовалась как родному. особенно когда я ей сообщил, что я активист и энтузиаст, и мечтаю приносить пользу родному заводу и родному государству. И вот прямо сейчас могу помочь нарисовать этот плакат или подписать эти открытки. Да, конечно же, я приду на собрание. О нет, петь и плясать не буду, но могу взять на себя половину конференца. Вот уж что-что, а трепать языком я умею. Потом мы с Галей пошли вместе обедать, обсуждая, какие замечательные перспективы ждут комсомольскую ячейку шинного завода вместе с моим приходом. И только тут я заметил, что нас не двое, а трое. За нами увязался тихий паренек, немного унылого вида. «Иван, ты просто не представляешь, как я рада твоему появлению!» Глаза Гали воодушевленно сияли. «Мне иногда казалось, что я головой о стенку бьюсь, и это все одной мне надо. Но ведь я же для всех стараюсь, чтобы жизнь на заводе бурлила, чтобы всем было интересно. А все как будто для галочки на собрание приходят, только чтобы выговор не заработать». «Галина, выдыхай!» Я рассмеялся и приподнял стакан компота. «Давай выпьем этого компота за наш с тобой успех. Они еще будут бегать, как укушенные взад змеей энтузиазма. Вот увидишь». Бледный юноша, прибившийся к нам, смотрел на меня взглядом побитой собаки. Потом перевел тоскливый взгляд на Галю. «Похоже, тут у нас обитатель френд-зоны». «Да, бедный парень». «Слушай, Иван». Лицо Гали стало собранным и озабоченным. «Мне нужно кровь из носа до конца следующей недели составить план на будущий год, а у меня конь не валялся». «Галочка, я уже сказал, что ты можешь на меня рассчитывать», — заговорчески подмигнул я. Потом я вернулся в редакцию, составил про запас парочку дайджестов, помог Даше составить список вопросов для интервью с нашим знаменитым на весь Союз рационализатором Федором Зиминым. Потом снова забежал в правком, принес секретарше из столовой пару ватрушек. Слышал, как она по телефону сокрушалась, что не может пойти в столовую. Там пахнет тушеной капустой, а у нее токсикоз, и ее мутит только при одной мысли об этом запахе. В благодарность она легким движением руки нашла мне текст того самого постановления, согласно которому завод обязан был предоставить мне изолированную квартиру. Я несколько раз пробежал глазами, запоминая сухие казенные формулировки. И помчал в отдел кадров, чтобы насесть там на замерзшую Акнатаню, специалиста по молодым специалистам, с очень важным вопросом. Когда и как мне заполучить полагающееся мне постановлением от 30 июля сего года изолированное жилье? Таня отфутболила меня к какому-то первому заместителю второго секретаря парткома, которого на месте не оказалось. Так что я просто пришел в партком. Там меня выслушали, подцокали языком и отправили искать Ивашка Дмитрия Валерьевича, который, кажется, сможет дать мне исчерпывающее объяснение политики партии. Потом я посмотрел на часы и вернулся в редакцию, чтобы поработать. По-быстрому написал короткий фельетон про очередного дебошира, на которого вчера пришел сигнал из милиции. Составил про запас 3 дайджеста, а потом, наконец-то, выдохнул. Деятельность я развил не просто так. Когда окрыленный будущей встречей с Аней Мишка ушел, я остался в редакции один. И подумал о такой важной вещи, как планы на будущее. Да, возможно, это все мне снится, и я сейчас поддергиваю ножкой в глубокой коме в отделении интенсивной терапии семиэтажки. Да. Очень может быть, что моя советская командировка закончится так же внезапно, как и началась. Вот только что это меняет. На дворе 80-й год. Через 2 года гроб Леонида Ильича под гудок всех советских заводов опустят в яму у Кремлевской стены. А еще через 3, неспешно до этого уже покачивавшийся поезд СССР покатится под откос, чтобы разломаться на отдельные вагоны. И у меня есть важное преимущество. Я об этом знаю. Но есть и минус. Это знание мне ни хрена не дает. Потому что я Ни хрена не понимаю в большой экономике и том, каким образом новоявленные акулы капитализма выгрызали у государства особенно вкусные предприятия. Зато я знаю, что на дворе все еще те благословленные времена, когда, если пошевелить жопой, то можно заполучить себе особенно вкусную жилплощадь, а то и две жилплощади, и вовсе даже не за деньги, а вполне законным путем, по профсоюзной, комсомольской или партийной линиям. И у меня на это есть еще 5 лет. Ну ладно, 7. Не так уж и мало, если задуматься. А значит, надо увлеченно ввязываться во все мероприятия с пометкой «Организовано комитетом комсомола» и «Правком рекомендует». И пробиваться наверх, расталкивая других желающих воображаемыми локтями. Вот поэтому я и бегал весь день, как ужаленный взад той самой змеей энтузиазма. Я пока не знал, как точно это все заполучить. Но был железно уверен, что никто не придет ко мне сам и ничего не даст. Что бы там ни писал классик литературы на эту тему. За один день я не то чтобы очень многого достиг, но успел заметить важное. Активность и энтузиазм не очень чтобы в чести. Ну что ж, значит, у меня будет меньше конкурентов, когда я разберусь во всей этой системе. Миша ждал меня на проходной, как мы и договаривались. Он нетерпеливо комкал в руках перчатки, а лицо его выражало то горячую надежду, то вдруг становилось хмурым и опечаленным. «Эх, Мишка, всегда ты вот такой был. До поры до времени казался самоуверенной скалой, но как только дело доходило до отношений с девушками, то ты тут же начинал то хамить, то мямлить. Ничему тебя жизнь не учит, Михась». «Слушай, Иван, я тут подумал», — нерешительно начал он, «а может, ты сначала один с ней встретишься и осторожно обо мне поговоришь? Ну, мол, что есть фотограф, которому нужна модель, чтобы сделать несколько портретов. А потом как-нибудь...» «Так, Михась, ты что это, сдал назад уже?» Я хлопнул лучшего друга по плечу. «А ну, соберись, тряпка!» «Это она, девушка, существо по определению, ветреное и необязательное. И может не прийти. Но ты-то, ты же мужик, а?» «Да я как-то... У меня на самом деле есть еще одно дело». Мишка опустил глаза и начал переминаться с ноги на ногу. «Никаких дел у тебя нет. Ты их все отложил». Я легонько взял его под локоток и повлек к выходу. «Ты просто зассал, да, Михась?» «Ничего я не...» Мишка возмущенно покраснел, но прямой взгляд не выдержал и отвел глаза. «Слушай, а почему ты меня так называешь?» «Михась?» — переспросил я и пожал плечами. «По привычке, наверное. А что? Не надо?» «Да нет, просто странно». Лицо его стало задумчивым, с легким оттенком ностальгии. «Меня так только дед называет». В «Петушке» был не то чтобы аншлаг, но вполне многолюдно. На самом деле, я надеялся, что команда «Веника» тоже сегодня решит развеяться после работы. По разговору с Анной было понятно, что она была уверена, что позвонить я ей ну никак не мог. А значит, была в курсе, что мое бездыханное тело забрала от дома ее родственницы труповозка. Вот только я не был в курсе, насколько она приложила руку к тому, чтобы я стал мертвым. Следовательно, встречу лучше устраивать не в заброшенном доме или на каких-нибудь безлюдных выселках, а в популярном месте, и желательно таком, где меня знают. Вот только придет ли она на эту встречу? Вот в чем вопрос. Я чмокнул в щеку недовольно насупившуюся при виде меня Лизавету. Пожал руки обоим обожателям морковно-губой брюнетки. Потрепал по плечу бобра. Полюбопытствовал, где веник. Мне сообщили, что он на работе сегодня. Так что влезать за их стол я не стал. Кивнул Мишке на свободный столик по соседству и направился к предприимчивым дамочкам на раздаче, чтобы разжиться парой молочных коктейлей. Пить сегодня портвейн у меня не было никакого настроения. Хотелось сохранить голову трезвой. «А если она не придет?» — спросил Мишка, в сотый, наверное, раз посмотрев на часы. Время было 5:05. «Придет», — уверенно заявил я. А про себя поправился, что я бы точно пришел, если бы вдруг объявился кто-то, кого я считал мертвым. Любопытство бы не позволило проигнорировать такое свидание. А что касается этой Анны... От двери потянуло холодом. Кто-то шагнул на порог. И судя по тому, что лицо Мишки стало похожим на рожу каменного истукана с острова Пасхи, я понял, что мне пора обернуться.